Прожекторы, установленные на грузовиках, непрерывно вращаются. Они образуют в небе пучки лучей, как при воздушной тревоге в ожидании налета вражеских самолетов. Для встречи с сексуальным символом Америки пришлось создать обстановку военных лет. А чтобы к общему удовольствию усилить еще больше это сходство, трибуны, построенные вокруг кинотеатра «Уилшир», заполнены толпами зрителей, крикливых и сосредоточенных, апатичных и жаждущих сенсаций. Полицейские кордоны отгораживают эти трибуны, предназначенные для любопытных, от кинотеатра и ведущей к нему аллеи. После объяснения о приближении черного кадиллака с драгоценной платиновой блондинкой слышатся возгласы экстаза, исступленные крики. Тысячи разинутых ртов скандируют имя Мэрилин. Мэрилин осторожно покидает кадиллак. Она близка к обмороку. Она движется словно привидение, поддерживаемая с обеих сторон. Великие боссы, окружающие актрису, улыбаются за нее во весь рот. Они лишены каких-либо комплексов. От всего этого у нее появляется горький привкус во рту, какая-то пустота в голове. Ей кажется, что она достигла славы незаконным путем. Ведь она только демонстрировала свое тело и ничего больше. Она только выставляла себя на показ тем, кто покупал билет в кино. У нее нет абсолютно никакого права называться актрисой. И босс и Фокс вдруг показались ей барменами, с притворным великодушием, горячо рекомендующим клиентам девушку, которая может их развлечь. В полночь она ускользнула от истерической суетни и вернулась на студию переодеваться. Она таращила усталые глаза, чтобы не уснуть. Пальцы, которыми она так долго сжимала микрофон, свело. В ушах стучал скандируемый толпой призыв, с которым к ней обращались тысячу раз. Они заполучили ее, она им принадлежала. На студии стояла тишина. В грим-уборной пахло застывшим гримом. Тут не было ни души. Она заметила лестницу, тяжелые драпировки, уголок бара, бутылки с подкрашенной водой, элементы декораций, безжизненные, разбросанные там и ся. Она вдруг почувствовала и себя чем-то вроде бутафории, деталью того же бара или часовни. Со щемящей сердце болью она сняла платье, сбросила лодочки, отколола драгоценности. Все было возвращено на место. Вооруженные дежурные вахтеры проводили ее к машине. Почему они не оставили и ее на хранение здесь до момента, когда она потребуется снова? Она очень быстро доехала до дома. Ее пугала мысль, что она не сможет уснуть, или что у нее отнимется левая рука, так она онемела. Едва переступив порог дома, она буквально бросилась к снотворным таблеткам. Она проглотила одну, две, целую горсть, но от такой спешки они не успевали раствориться. Намбутал превратился у нее во рту в зеленоватое, клейкое месиво. Той ночью смерть, как студенистый кулак, пыталась пробить себе дорогу к ее сердцу, миновав преграду горла. В паническом ужасе, шатаясь, она дотащилась до раковины, открыла рот, и ее вырвало зеленой слизистой массой. Потом, открыв кран холодной воды, она не переставала плакать и плеваться, пока зеленая вода, которой ее рвало, постепенно не стала водой, такой же чистой водой, которая струится с чудесным журчанием в лесном ручейке. Сиреневая комната. Мэрилин опять предстояло сниматься на лоне природы. Только теперь фоном была не Ниагара, а скалистые горы. На сей раз в фильме «Река, с которой не возвращаются» она снималась в джинсах и яркой кофточке. Приехав на пустынные песчаные равнины, где режиссер Отто Приминджер намеревался орудовать своей камерой со строительного крана, Мэрилин сразу почувствовала себя помолодевшей. Тут вокруг были сплошные пропасти, водопады, скалы, и это вытесняло из ее сознания мысль о таблетках, обеспечивающих ей опасный сон. Расхаживая в раскачку и насвистывая, Мэрилин искала, чем бы развлечься в этом рае из воды, неба и гор.